Последняя вечеря. Карибу Кантри, 8 января, вторник. Около недели назад. Эш приносит охапку дров, пока Ной зажигает керосиновые лампы в своей бревенчатой хижине. Прогноз предвещает наступление арктического фронта. Все снаружи замерзнет за считанные минуты, когда ударит мороз. Эш складывает дрова у камина и зажигает огонь. Пока он занимается растопкой, Ной шаркает и спотыкается на кухне. Когда дрова начинают потрескивать, Эш отряхивает руки и штаны и идет на кухню. Его пес тем временем укладывается у камина на тряпичный коврик, который когда-то был разноцветным. Эш нежно относится к этому коврику. Пейдж Норт, жена Ноя, привезла его из Мексики за год до своей смерти. Эш испытывал самые лучшие чувства к этой женщине. Она была доброй, сердечной и щедрой. Между тем Ной наливает 2 стакана браги. Он включил газовую духовку. На плите стоит судок с едой в ожидании, пока духовка разогреется до нужной температуры. На столе находятся 2 белые тарелки и пачка сигарет Деннелли Плейн. Деревянная крышка стола многое повидала на своем веку. Когда Эш смотрит на старые узлы, вмятины и царапины, то мысленно возвращается в прошлое, в то время, когда ему было 12 лет. Его отец, Олаф, взял Эша с собой, потому что хотел обсудить с Ноем какое-то дело в амбаре. Что-то насчет удобрения или корма для скота. Так или иначе, взрослые мужчины находились за пределами слышимости, пока Эш смотрел, как миссис Норт раскатывает тесто на этом самом столе. Бекка помогала ей. Ее руки были обсыпаны мукой, розовые щеки разрумянились. Пятнышко муки осталось у нее на подбородке. Ей было 11 лет, и она была самым красивым существом, которое он когда-либо видел. Вот такая это была сцена. Бекка и ее мама работают на теплой кухне, где пахнет дрожжевым тестом. Эш почти физически ощущал дух любви, царивший в этом доме, и это переполняло его юное сердце. Какое-то время он просто стоял и смотрел на Бекку. Ее темные волосы были зачесаны на затылок. Выбившиеся пряди вились вокруг лица. Россыпь веснушек на носу, щель между передними зубами. Ее глаза имели оттенок темного меда. Она взглянула на Эша и улыбнулась. Улыбнулась ему. Сейчас Эш ощущает эту улыбку, поразившую его прямо под дых, как снаряд, выпущенный над столом с мукой и тестом для выпечки. В ту самую минуту, когда его отец беседовал в амбаре с Ноем Нордом, Эш понял, что хотя сейчас Бекке всего лишь 11, когда-нибудь он женится на Ребекке Джейн Норт, дочери полицейского и владельца небольшой фермы. По его представлению, все складывалось идеально. Однажды, когда его отца не станет, он унаследует отцовское ранчо. Бекка будет жить с ним и сделает его кухню уютной и теплой, такой же, как это. Его сердце уже изнывало в предчувствии этого момента. «Хочешь задержаться еще немного, Эш?» — спросила миссис Норт. «Первая порция выпечки будет готова через 2 минуты». Эш подумал, что если Бекка вырастет хотя бы наполовину такой доброй и щедрой, как миссис Норт, он все равно будет рад жениться на ней. В глазах миссис Норт и в ее улыбке таилось волшебство, способное озарить целую комнату. «Твое здоровье», — говорит Ной. Воспоминание рассыпается, как осколки разбитого зеркала, и Эш возвращается в зимнюю реальность. Он встряхивается и берет стакан, протянутый Нордом. Опрокидывая жидкость в рот, Эш думает о том, что запах свежевыпеченного хлеба по-прежнему может отправить его в тот день, когда ему было 12 лет. «Пойдем в гостиную», — предлагает Ной, наливая новую порцию выпивки. «Спасибо, но я не останусь на ужин», — говорит Эш и подбородком указывает на тарелки. «А я и не предлагаю. Давай сядем у огня. Мне нужно кое о чем с тобой поговорить». Речь Ноя звучит расплывчато. У него заплетался язык, когда Эш обнаружил его в круглосуточном магазине при автозаправке «Петрогаз». «Я не могу остаться, мне...» Взгляд Ноя пригвождает его к месту. Внезапно старик становится почти трезвым и даже напористым. У Эша зарождается смутное беспокойство. «Это важно», — говорит Ной. Внутри веет теплом от разогревшегося камина. Эш вешает свою теплую куртку на крючок за кухонной дверью рядом с оливково-зеленым оружейным сейфом Ноя. Он замечает, что ключ от сейфа торчит в замке. Эш следует за Ноем в гостиную. Ной положил архивную папку на кофейный столик рядом с очагом. Сейчас старик тяжело опускается в кресло-качалку. При этом часть жидкости из стакана выплескивается ему на руку. Керосиновые лампы наполняют комнату неровным оранжевым светом. Ной слизывает пролитую брагу с тыльной части большого пальца. Похоже, на этой стадии опьянения он утратил многие признаки цивилизованности. Но даже после огромного количества спиртного, употребленного за сегодняшний день, старый коп остается в ясном уме и твердой памяти. Эш устраивается на карнизе каменного очага лицом к Ною. «Ты солгал, Хоген». «Прошу прощения». Ной сохраняет удивительную неподвижность, когда его взгляд снова пригвождает Эша к месту. Ной как будто что-то прикидывает про себя. Беспокойство еще сильнее проникает в мысли Эша. Это нехорошее предчувствие. Он наклоняется и чешет шею своему псу в ожидании, пока Ной не объяснит свои слова. Ной указывает стаканом в сторону папки на кофейном столике. «Открой и посмотри». Эш хмурится. «Давай же». Он открывает папку. На стопке бумаг внутри лежит фотокопия декабрьского выпуска «Клинтон Сентинел» 20-летней давности. Заголовок гласит: «Мать пропавшей дочери опасается худшего». Под заголовком находится фотография Уитни Ганьон. Темные воспоминания словно чернила просачиваются в мозг Эша. Он сглатывает, медленно поднимает голову и встречается взглядом с Ноем. «Что это значит?» «Как ты на самом деле заработал тот шрам на лице?» «Ты знаешь, как». Эш отодвигает фотокопию в сторону. Под ней находится его собственная фотография, сделанная вскоре после получения раны. Он держит под уздцы кобылу на аукционной распродаже скота. Тоже газетный снимок. Следующей идет фотография, где они с Беккой стоят рядом со старым пикапом, которым он пользовался для работы более 20 лет назад. Его настигает еще одно воспоминание. О том, как он бросил чемодан Уитни на заднее сиденье этого пыльного и ржавого автомобиля, о гневе и ярости, владевшими им в тот день. Образы начинают темнеть. Звон в голове становится сильнее. «Ты расскажешь мне, в чем тут дело, Ной?» — спрашивает он. «Ты солгал, Хоген», — повторяет старик. «Солгал о своей ране». На какой-то момент Эш испытывает крайнее смятение. Что-то темное скрыто глубоко под сводом его черепа, как сейф в подвале старого дома. И если он откроет его, то не сможет жить. Эш давно узнал, что единственный способ выжить — это выбросить ключ от подвала и от сейфа. «Мать твою, Хоген, ты солгал! И Бекка тоже солгала. Теперь я хочу знать, почему». «Не знаю, о чем ты говоришь», — тихо отвечает Эш. Но он чувствует, как подспудная ярость закипает при малейшем намеке на запретное воспоминание. «Зачем тебе все это?» «Я сплоховал с этими детишками». Ной указывает стаканом на раскрытую папку и едва не проливает брагу. «С Уитни и Тревором. Я подвел их, потому что местные жители, особенно ты, что-то скрывали от меня. Я относился к тебе как к родному сыну. Хотел, чтобы ты женился на моей дочери. Но ты солгал мне, Хоген. И тогда я закрыл дело. Но теперь... теперь я в долгу у этих детей. По справедливости, я до сих пор у них в долгу». «Ной», — спокойным тоном произносит Эш, поднимаясь на ноги. «У меня сегодня еще полно дел. Я ухожу. Увидимся, когда ты протрезвеешь и будешь соображать получше, чем сейчас». «Почему не поехал в больницу?» Эш щелкает пальцами, чтобы подозвать собаку, и выходит на кухню за своей курткой. Голос Ноя, преследующий его, становится громче. «Эш, ты входил в мой дом, пока меня здесь не было? Ты брал бумаги из моих записок по этому делу?» Эш сердито надевает куртку. «Кое-кто видел тебя, Хоген. На автобусной остановке Ренегейт Лейн с Уитни и Тревором. Он видел твою поножовщину с Тревором». Эш испытывает настоящее потрясение. Прямо в куртке он возвращается в гостиную. «Кто видел?» — очень тихо спрашивает он. «Кто видел меня в тот день?» «Убирайся отсюда, поганый Иуда! Давай, выметайся отсюда! Вернешься, когда будешь готов сказать правду, мальчик! Ты и Бека, чтоб я сдох!»